«Да, конечно, спрашивай», — сказал Дроф. Петр ехидно улыбнулся и нанес боковой удар по лицу Дрофа. Тот ударился спиной о стену и зашатался. Петя резко прижал его к стене, вдавив свой левый локоть Дрофу в грудь и прижав нож к его горлу правой рукой. «Ты чё нас разводишь, фрейрок эльфийский?» — в гневе спросил Петя. «О чем ты? Я не понимаю», — испуганно ответил Дроф. «Моего друга покусал здоровенный комар, аж кровь хлестала. Но когда я вылечил комара своей пулей, и он стал обычным комариком, то Васек не только не превратился в назойливое насекомое, а еще и рана его зажила, будто ничего и не было, и кровь испарилась», — кричал Петя. «И что, я при чем здесь?» — спросил испуганный эльф. «И что, а то, что не сходится как-то, он ни в кого не превратился, а тебе не повезло. Как так, может ты, вообще, казачок засланный, может вы там превращаетесь вот в таких вот ласковых эльфов, чтоб нас, наивных межпланетных туристов, обманывать?» — объяснил свой гнев Петя. «Нет, нет, я говорю тебе правду. Я не знаю, почему твой друг не обратился. Может, у вас, людей, иммунитет. Я не знаю, правда». Почти с слезами на глазах оправдывался Дроф. «Петя, берегись!» — вдруг закричал Вася из соседней хибары. Очередной крылатый монстр, пролетавший мимо каменных комнат, увидел распахнутую дверь Петиной хибары и залетел в нее. Пока Петр выяснял отношения с рожденным заново эльфом Дрофом, недоброжелательный эльфа-мух нанес мощный удар Петру в левый висок, отчего Петька отлетел к центральной стене, ударился о нее башкой и потерял сознание. В итоге не осталось, на тот момент, самых безбашенных и смелых, кто бы мог противостоять хоть как, то всякому крылатому злу. Остались лишь Вася, который смотрел с ужасом из соседнего окошка на происходящее, и Дроф, который весь трясся от страха, глядя в глаза монстра, нависающего над ним. «Блин, пожалуйста, пожалуйста, прошу, не может завершиться все вот так, прошу, умоляю». Вася обращался, отчаянно, сам не зная к кому, к вселенной, к Богу. Он просто ждал помощи здесь и сейчас в крайней ситуации. «А-а-а-а!» Вася резко заорал от безысходности, при этом выбросив руки вперед. Бах! Какой! То странный звук прозвучал возле каменной двери Васиной хибары. Вася заплакал от бессилия, он уже стал думать, что этот звук означает, что всему конец. «Вася!» — вдруг появилась, неожиданно, радостная голова Дрофа в соседнем окне. «Дроф, ты жив?» — радостно ответил Вася. «Ты обладаешь энергией!» — воскликнул Дроф. «Какой энергией? Ты о чем? И, вообще, где это чудище?» — спросил Василий. «Ты притянул его к себе, а он ударился об твою дверь и потерял сознание», — ответил Дроф. «Да не, в смысле, как, да не я это, что за бред?» — недоумевал Вася. «Ты, я такой силой не обладаю, значит это ты», — настаивал эльф. «Ну, ладно, я, как там Петя?» — спросил Василий. «Похоже, он спит», — ответил Дроф. «Ну так разбуди его», — сказал Вася. «Хорошо, сейчас», — сказал Дроф. Эльф подошел к потерявшему сознание Петру и слегка постучал ему пальцами руки по голове. Петя не реагировал. Дроф потряс его за плечи. «Ай, что такое?» Петр открыл глаза и увидел радостное лицо Дрофа. Дроф на него смотрел такими сияющими глазами, полными радости, словно маленький ребенок. «Не смотри на меня так, Дорф, ты меня пугаешь», — сказал Петя. «Дроф», — поправил Петра эльф. «Ага, в том числе», — сказал Петя. «Ну что там, Дроф, как там Петя?» — спросил волнующийся Вася. «Все хорошо, он очнулся», — ответил Дроф. «А это что за картина Репина?» — спросил Петя о потерявшем сознание монстре и посмотрел на Дрофа. «Ну это», — пытался что-то сказать эльф. «Ах да, прости, ты сейчас скажешь что-то, вроде, при чем здесь картина или картины тут нет никакой, поэтому буду изъясняться буквально. Короче, что он тут делает, и почему он без сознания?» — спросил Петя. «Он на нас напал, но Вася нас спас», — ответил Дроф. «В смысле, как он мог спасти? Он же там, а мы тут», — недоумевал Петр. «У него есть энергия», — ответил Дроф. «Энергия? Какая энергия?» — не понимал Петр. «Та, которую могут использовать лишь избранные», — ответил эльф. «А, хорошо, я понял, избранный. Не, ха-ха, приветствую вас, мистер Андерсон», — подколол Васю Петр. «Ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, ты закончил?» — неожиданно возмутился Васек. «Ну, вроде, да», — ответил не ожидавший такой реакции Петр. «Тогда, давай выбираться отсюда, с твоего позволения», — иронично улыбнувшись, сказал Василий. «Конечно, только вот с твоего, пардон, с вашего позволения, сударь, подкиньте пару идей о том, «Как мы могли бы покинуть сие цветущее и пахнущее ромашками логово?» — спросил в ответ Петя. «Для начала, хотя бы, уберите спящее чудовище от моей двери», — ответил Вася. «Погоди, брателло, есть идея получше», — подозрительно улыбнувшись сказал Петя. Петр достал свой нож и подошел вплотную к спящему чудищу. «Что ты делаешь?» — очень нервно спросил Даров у Пети. «Ну, как вариант, пополняю нашу дружную команду», — ответил Петя и вонзил нож монстру прямо в грудь. Нож, как бы, отпружинил от груди, и тело монстра стало менять свой окрас. Как и предполагал Петр, это тоже был эльф, Борф. Даров радостно бросился к этому эльфу и стал трясти его, что есть сил. «Ты его знаешь?» — спросил Петр Дарова. «Да, это мой брат», — ответил Даров, не обращая особого внимания на Петю, и продолжая трясти своего, как оказалось, брата. «Вот тебе и передача, жди меня», — сказал Петя. Вдруг наши герои услышали, как открылся люк на самом верху жерла. Жирный вождь с пальмами влез внутрь. «Что, то мне подсказывает, братцы, рвать не только когти, а, заодно, и крылья, учитывая ситуацию. А ну-ка, Вась, попробуй открыть свою дверь», — сказал Петр. Вася попытался открыть дверь, но она, словно тяжелый комод, о, вижу, сдвинулась на пару сантиметров. «Давай вместе», — сказал Петя и принялся изо всех сил тянуть здоровенную каменную дверь на себя. «Агах, гума!» — прозвучал крик жирного короля, который еще не дополз по стене до своего трона. Петя обратил внимание на жердяя. «Как там в фильме?» «А, точно, Хьюстон, у нас проблемы. Кажется, местный директор заметил наши шалости», — нервно произнес Петя и стал вместе с Васей еще более сильно пытаться открыть дверь. Тем временем, брат Дарафа очнулся и, довольно предсказуемо, начал нервничать. «Борф, Дунар, Дунар Борф», — очевидно, пытался успокоить брата Дараф. «Слушайте, братцы эльфы, давайте шустрее, а, раз твой брат очнулся, так пусть поможет с дверью, а, заодно и сам подсоби», — сказал Петя. «Я помогу». «Он пока что, как это, в шоке», — сказал Даров и принялся оттягивать дверь. «Агах, Гирр». Жирный король направился по правой стене, при помощи своих пальм в сторону наших героев. «Поднажми», — крикнул Петр и вместе с Даровом и Васей открыл наконец дверь. Между тем, жирный вождь был уже совсем близко. «Слушай, Дорф, авиа, рейс в кредит сможешь организовать?» — спросил Петр. «Это как?» — не понял Даров. «Ну, типа, вы с братом меня и Васю в охапку, ну, в смысле, подхватите нас, и мы полетим отсюда на ваших крыльях», — пояснил Петя. «Ну я не знаю, выдержим ли мы», — сказал Даров. «Вот и проверим. Взлетай», — закричал Петр, ухватившись за Дарова. «Тах!» Жирный король разнес хибару, в которой находился Вася, одним лишь приземлением. Наши герои взлетели резко вверх буквально за секунду до приземления на них его величество жердяя. Вчетвером они летели словно птицы. Даров летел в обнимку с Петром. Его брат Борф нес Васю. Это был полет к свободе. Сзади были слышны истошные крики короля, который отдал приказ всем крылатым монстрам гнаться за беглецами. Хорошо, что здешняя публика не отличалась сообразительностью, поэтому монстры не сразу поняли, кого надо догонять и куда лететь. Вместо прямого выполнения приказа, все засуетились и стали летать, как глупые мухи, из стороны в сторону. Только пальмовый повелитель мух знал, что делать, и поэтому, видимо, руководствуясь принципом «если хочешь сделать что-либо хорошо, то делай это сам», полез по стене жерла наверх максимально быстро. Нашим героям, беглецам, еще повезло то, что жердя или сам забыл закрыть люк наверху, или забыл приказать это сделать своим летающим рабам. «Давай, Дорф, я понимаю, тяжело, но вопрос жизни и смерти. Пальмовый осьминог у нас на хвосту». Петя увидел, как жердяй уже преодолел приличное расстояние до верха. «Агаах!» Жирный король совершил отчаянный прыжок в сторону ребят. Ребята подлетели буквально вплотную к выходу и вылетели, мощно, наружу. «Получилось, Дорф, получилось!» Петя аж заплакал от счастья. Парни летели высоко над джунглями и испытывали дикий восторг, ведь неизвестно, что их ждало бы там внизу, а в небе они себя почувствовали в некой безопасности, но ненадолго. Жирный король при прыжке зацепился своими пальмо-щупальцами за верх вулкана и вылез наружу. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а всей дури его в наших героев. Йок-макарё-йо-йо-йок! Заорал Петя, заметивший летящую в их сторону каменную глыбу. Дров и Борф, несущие на себе Петю и Васю, ловко среагировали и успели увернуться от каменного куска. «Ах! Уже где?» — то вдалеке снова издал истошный крик жирный повелитель вулкана. «Так, Дорф», — обратился Петя к Дорфу, несущего его на себе. «Дорф», — в очередной раз поправил Петра Дорф. «Ой, ну прости, мой крылатый боевой товарищ. В общем, мы можем полететь в какое-нибудь очень безопасное место в этих джунглях?» — спросил Петя. «Пожалуй, я знаю одно такое место, наверное, самое безопасное. Там живет один мудрец. Нам всем нужна будет его помощь», — ответил Дорф. «Ну давай, брат, неси на крыльях ночи, то есть это, дня», — сказал Петр. Глава 6. Светящее солнце озаряло все вокруг. Бескрайнее небо без облаков заполняло своей синевой все пространство. Внизу невероятной красоты вид. Сплошь зелень, а по краям всего этого рая можно было увидеть пляжи, омываемые бескрайним океаном. «Петь, это все такие остров, а не материк. А я все гадал», — сказал Вася. «Ага, Дорф», — начал говорить Петр. «О, ты правильно произнес мое имя», — радостно перебил Петю Дорф. «Погоди, рано радуешься, только один раз я выговорил. Тем более я еще не знаю, как зовут твоего братана», — сказал Петя. «Его зовут Борф», — сказал Дорф. «Хе-хе, я же сказал, рано радуешься», — ехидно отреагировал Петр. «Мы почти прилетели», — сказал Дорф. «Ребята приземлились прямо возле своей пещеры, в которой они съели сама и заночевали». «Погоди, Дорф, мы в этой пещере уже были». «Ну, в смысле, я и Петя», — удивленно заметил Вася. «Значит, вы уже знаете пещерного мудреца?» — спросил Дорф. «Конечно, знаем. Мудрого пещерного сама, который, правда, не особо мудро пытался меня сожрать, но зато очень мудро мне проиграл в итоге, и очень мудро дал уже себя сожрать», — сострил Петр. «Нельзя так шутить. Рыба была живым существом, а ты убил ее», — возмутился Дорф. «Кхем, кхем», — прозвучало из пещеры. «Надо пойти проверить». Мой вегетарианский крылатый друг решил перевести на другую явно напряженную тему Петр. Наши герои вошли в пещеру и никого не увидели, все так же был синий свет из воды, на земле был потухший костер, который развели Петя с Васей. «Кхем, кхем», — снова прозвучало непонятно откуда. «Слушай, Вась, что-то мне это напоминает». «Тебе нет?» — спросил Петр. «Что ты имеешь в виду?» — спросил в ответ Василий. «Как понять, что я имею в виду? То бабское пение в пустой пещере, а потом гоп, стоп по голове, а тут кто, то кряхтит и тоже в пустой пещере». «Связь уловил», — объяснил Петя. «А-а-а, точно. Слушай, Дорф, здесь небезопасно находиться. Лучше уйти отсюда, наверное», — Вася обратился к Дорфу. «Здесь очень даже безопасно, как и везде», — хе-хе, вдруг прозвучал мужской пожилой голос. Ребята поначалу вздрогнули, но практически сразу почувствовали какое то непонятное умиротворение. «Слушай, ну если безопасно, то тебе нечего бояться, возьми да появись», — сказал Петя. «В смысле, я перед тобой, дурень», — ответил голос. «Где?» — недоумевал Петр. «Ай, что ж вам, салагам, элементарные вещи объяснять то приходится», — сказал голос. Вдруг светящаяся вода поднялась вверх и приняла форму человеческого тела. Перед нашими героями предстал левитирующий в воздухе старик с седой бородой в белом длинном одеянии. «Надо выпить», — сказал вылупивший глаза на эти чудеса Вася, достал флягу из кармана и сделал глоток. «Дай мне тоже», — сказал не менее удивленный Вася, взял флягу у Пети и тоже сделал глоток. «Ну чего, сынки, говорите, с чем пришли, только представьтесь для начала», — сказал необычный старик. «Меня зовут Дорф», — представился Дорф. «И меня Дорф», — вот так совпадение, — сказал старик. «А меня зовут Борф», — сказал брат Дорфа. «И меня зовут Борф», — неожиданно выдал старик. Ребята переглянулись друг с другом. Даже местные Дорф и Борф были в легком шоке. «А тебя как зовут?» — спросил старик у Васи. «Василий», — ответил Вася. «Ух ты, тезка, и меня Васьком зовут. Хе-хе, ну будем знакомы», — сказал старик. «А тебя как зовут?» — обратился старик к Пете. «Меня зовут Петр, а тебя, дай угадаю, тоже Петр?» — ухмыльнувшись, сказал Петя. «Нет, я та рыба, которую ты убил», — ответил старик. В то же мгновение голова старца превратилась в голову того сама, которого зарезал Петр в этой пещере. «Надо выпить», — произнес Петр, выхватил у Васька свою флягу и стал жадно хлебать. «Мне тоже надо», — сказал Вася, вырвал флягу обратно у Петра, прислонил ко рту и обнаружил, что она пустая. «Блин, ты ее всю выпил», — резко накричал на Петю Вася. «Слышь, профессор, ты на меня, то не ори», — жестко ответил Петя. «Как не орать, что пить, то теперь будем», — почти с слезами на глазах прокричал Василий. «Вот что», — произнес старик, обратил голову сама в флягу, полную виски, и прыгнул на Васька. Старик сбил с ног Васю и стал вливать виски из своей фляги, которая вместо головы, прямо в рот. Остальные ребята бросились оттаскивать старика от Васи. Не сопротивляясь натиску парней, дед отцепился от Васи и отлетел назад. Голова в форме фляги снова превратилась в обычную, человеческую. И, так, у нас на все, про все, 2 недели. Вам надо подготовиться, произнес старик. К чему, блин, подготовиться? Крикнул злой на старика Вася. К вторжению на планету Земля, которая планируется позже, но, чтобы его предотвратить, вам надо быть готовыми уже к этому через 2 недели, спокойно сказал старик. Откуда ты знаешь, что мы с Земли? Спросил Петя. Поглупее ничего не мог спросить, а откуда я вообще знаю твое наречие, а? Ответил вопросом старик. Наречие, в смысле? Снова спросил Петр. Русский язык откуда я знаю, дурень? Объяснил старик. А-а-а, вроде что-то понял Петр. Так что не глупи, Васек, сказал старик. Вообще-то Васек это он, а я Петр. Так что это ты не глупи, старый склеротик, сказал Петр. Нет, нет, нет, ты, Вася, а еще ты, Петр, Дров, Борф, а еще ты безумный старик, живущий в этой пещере, хе-хе, сказал старец. Я ничего не понимаю, сказал Петя. Ага, и я тоже, произнес Вася. Вы не есть ваше тело, вы часть всего, вы всегда были и всегда будете, так же как и я. Это ваш первый урок, но это лишь теория. Нужна практика, пояснил старик. Они знали об этом раньше, но забыли, поэтому зло и пришло в их дом из адских миров. Старик и указал на Дорофа и Борфа. Да, нам родители рассказывали, что раньше все было едино, единое сущее, и все было наполнено любовью, сказал Дорф. Вот, а сейчас любая пальма может проявить агрессию и злость, сказал старик. Ага, знаем, проходили с ухмылкой, сказал Петя. Вначале все забывают то, чем они являются, а потом у них появляется ложная память, темная память, зло заставляет их поверить в то, что они с ним едины, и этот остров почти уже поверил в это, а на очереди ваша планета, сказал старик и посмотрел на Васю с Петей. Слушай, дед, а ты случаем не в курсе, как мы с Васей, то тут оказались, спросил Петр. Просто это ваша судьба, это место выбрало ваши формы, ответил старик. Формы, это как, спросил Петя. Тела, дурень, пояснил дед. А-а-а, понял, то есть мы с профессором типа избранные, да, и эти 2 эльфа тоже, для чего, чтобы остановить некое зло, которое грядет. Дед, ты чего гонишь, а, ребята, пойдем отсюда, а, сказал Петр, развернулся и раздраженный пошел в сторону выхода из пещеры. Вдруг, перед Петей, поднялась земля и приняла форму старика. Петя аж остолбенел. Старик схватил руками Петю за голову и тот увидел жуткий мир, похожий на планету Земля, заполненный монстрами, без признаков цивилизации, без морей и океанов. «А-а-а-а, прекрати!» – заорал Петя. Старик держал Петю за голову буквально пару секунд и отпустил его еще до того, как Вася, Дорф и Борф попытались оттащить его. «Что это было? Это что, Земля?» – спросил шокированный Петр. «То, что от нее останется, а еще позже будет хуже», – сказал старик. «Как это остановить?» – спросил Петр. «Вы должны понять, кто вы все, а потом надо навешать люлей одному жирному демону с пальмами вместо щупальц», – хе-хе, ответил старик. «По-моему, я догадываюсь, о ком ты», – сообразил Петр. «Ну, начнем обучение», – улыбнувшись, – сказал старик. Глава 7. Прошло уже 2 недели с того момента, как наши герои познакомились с загадочным пещерным мудрецом, про которого до массового, так сказать, зомбиленда ходили легенды на этом острове. Он был кем? То вроде местного святого или юродивого отшельника. Как парни не пытались, они не смогли узнать его имя. Он называл себя просто мудрец, а иногда повторял свои шутки с долей правды в стиле «я, Петя или я, Вася или я, вон та пальма». Поэтому Василий его называл дядя-монах, Петр называл его дед, а братья Дорф и Борф называли его уважаемым мудрецом. За время пребывания рядом с пещерным мудрецом ребята развили в себе сверхъестественные способности, притом не каждый о них знал. «Дядя-монах, скажи мне, почему у меня нет способностей никаких? Вот Петя фактически суперменом стал», — спросил Василий. «Вау, крутяк, ты посмотри, Вась, как я могу», — сказал Петя и разбил об голову очередной камень. «Вот, видишь, вот я почему так не могу?» — снова спросил Вася. «Так, Петр, иди сюда», — мудрец подозвал Петю. Петр подлетел к монаху прямо по воздуху, словно Дорф или Борф, только без крыльев. «Да, дед, я тут», — сказал Петя. «Скажи, Петр, у тебя что, «Ног нет?» – спросил мудрец. «Есть. А в чем дело?» – ответил вопросом Петр. «О чем мы говорили? Как ты ко мне подошел сейчас? Вернее, подлетел?» – спросил мудрец. «А, ой, да, прости», – сказал Петя. «Бахвальство тем, что имеешь нечто более высшее, чем то, что есть в средней материи, может погубить. Неспроста в вашем мире есть поговорка: чем выше поднимешься, тем больнее будет падать», — сказал мудрец. «Хорошо, дед, я понял смысл», — сказал Петр. «Эти способности управляются вашим истинным я, не вашим телом. Тело — это лишь одежда, оно тоже управляется из истинного я. А когда вы делаете что, то не от вашего я, а от иллюзорного я, ложного я, то попадаете в ловушку», — продолжал дальше мудрец. «Ок, да, я осознал», — сказал Петя. «Поэтому ты не переживай о своих способностях. Тем более, что сегодня ты их продемонстрируешь», — сказал мудрец, обращаясь к Василию. «Это как? У меня же их нет», — удивился Вася. «Есть, есть», — улыбнувшись, сказал мудрец. Дело близилось к ночи. Ребята, все четверо, сидели в глубокой медитации, скрестив ноги, как их учил тому мудрец. «Откройте глаза», — сказал Ласкет. Ребята открыли глаза и посмотрели на монаха. «У Василия важная задача. Он должен идти на поле островного гнева», — сказал мудрец. «Куда?» — спросил Вася. «Это неподалеку, вы с Петром там были перед тем, как попали в плен», — объяснил мудрец. «А, это там, где скалопендры здоровые водятся», — вдруг вспомнил Петр. «Но, мудрец, им нельзя туда, там островной гнев», — вдруг возразил Даров. «Что еще за островной гнев?» — спросил Петр. «Страшный демон с горящими глазами, издающий страшный рев», — вдруг вклинился в беседу Борв. «О! Даже нежирный молчаливый Боров заговорил. Видать, и вправду там демонище», — сказал, уже придумавший кличку для Борфа, Петя. «Он Борф», — возмутился Даров. «Прости, родной, ты ж знал, что подобная кличка от меня была неизбежна», — улыбнувшись, сказал Петр. «В общем, Вася, не иди туда, там очень опасно», — сказал Даров. «Погодите, мужики, мы с Васьком там что-то подобное видели, точнее слышали, рычал там кто, то красными глазами сверкал, а потом как заревет, что мама не горюй», — вспомнил вдруг Петя. «Да, мне это очень запомнилось, и зачем мне туда идти?» — спросил у мудреца Василий. «Ты узнаешь, как будешь там», — ответил мудрец. «Но, как я уже и говорил, у меня нет способностей. Вон, Петр головой камни разбивает, летать умеет, он аж мышцами оброс при помощи наших медитаций, он, наверное, уже пуленепробиваемый стал», — сказал Вася. «Ага», — отреагировал Петя, расколол лежащий в пещере кокос и стал жадно поедать мякоть. «А я, вот что я научился вроде правильно медитировать, но я даже, извини меня, элементарных фокусов не могу сделать», — сказал Вася. «Просто доверься мне, сохраняй покой», — улыбнувшись, сказал мудрец. Прошло 3 часа. Наши герои не смыкали глаз, ведь Василию необходимо было идти на сверхсекретное задание по поручению своего духовного наставника, которого было секретным даже для самого Васька, так как он не понимал, для чего это ему нужно и почему. Знал только пещерный старец. «Слушай, братан, возьми пистолет на всякий случай», — сказал Петя Василию и протянул пистолет. «Без всякого оружия», — строго сказал мудрец. «Слушай, дед, ну это уже перебор. Давай хоть я с ним пойду без всякого оружия, раз уж такое правило этого, типа, испытания», — возмутился Петя. «Один, и без оружия. Все, Вася, иди», — еще более строго сказал мудрец. «А мудрец, но он может погибнуть. Островной гнев беспощаден. Наши предки рассказывали о том, что он делает с теми, кто приближается к его полю», — заволновался Даров. «Пусть идет один, и без оружия», — старик был непреклонен. Несмотря на весь логически ощутимый риск, Вася был спокоен, как бы это ни было странно, а жесткие слова мудреца вселяли в него еще и уверенность, при этом лишенную всякого адреналина, уверенность в спокойствии. «Все нормально, ребят, я пойду один», — сказал Вася. «Ну ладно, колхоз, дело добровольное, как говорится», — сказал Петр, взял очередной кокос для ужина и раскрыл его голыми руками. «Все, я пошел», — сказал Вася и направился к выходу. «Вась», — мудрец окликнул Василия. «Да, дядя монах», — отреагировал Вася. «Что бы ни было, не оборачивайся назад и не возвращайся, пока не сделаешь все, что нужно», — сказал мудрец. «Хорошо, я, правда, не знаю, что мне нужно сделать, но ладно, ок», — ответил Вася. «Да, Вась, можешь не спешить, не оборачивайся и не думай о тех кокосах, которые я еще сожру в твое отсутствие», — хе-хе, ехидно постебался Петя. Василий вышел из пещеры и направился в сторону джунглей. Петя, несмотря на свое юморное отношение ко всему, очень переживал за друга, это было видно по глазам. Все за Василия переживали, и лишь мудрец был полностью спокоен. «Петр, быстро пойди сюда», — сказал мудрец. «Да, что такое?» — спросил Петя. «Когда я досчитаю до 10, нанеси прямой удар вот по этой траектории над водой», — сказал мудрец и показал рукой, где надо наносить удар над пещерной водой. «Ну хорошо, только зачем?» — спросил Петя. «Делай», — строго ответил мудрец. «Ок, ок». Петя встал в стойку. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, бей», — крикнул мудрец. Из воды вынырнула та самая тварь, что напала на Васю и огрела Петю сзади в другой пещере. Петя нанес мощный удар гадине в челюсть, благодаря чему ее припечатало к стене. В воду упала уже не страшная тварь, а симпатичная блондинка в красном платье. «Ёк-макарёк, обычно я девушек не бью, но я даже не знал, что она девушка», — сказал Петр. «Так, Петр, достань ее из воды и иди вместе с ней в тот угол. Дров, Борф, вы тоже идите туда», — скомандовал мудрец. Петя достал спящую красавицу из воды, взял ее на руки и пошел в указанный угол. Дров и Боров тоже туда пошли. Бах! Прямо возле пещерной воды пальмовая щупальца врезалась в землю. Гррррррхер! В пробитом потолке пещеры виднелся жирный король с ехидной улыбкой демона, возвышающийся на своих пальмах. «А-а-а! Что это? Где я?» Девушка проснулась от этого шума и резко заорала. «Дорогая, ты попала на конкурс, кто быстрее сойдет с ума? Не переживай, у тебя не первое место, да тебя уже заняли», — ответил Петя и поставил девушку на землю. Петр подлетел к пальмовой щупальце и попробовал ее вырвать у жердяя. «А-а-а-ах!» Королю это явно не понравилось, и он взмахнул своей пальмой так, что вместе с Петей, прилепившимся к ней, ударил ее по потолку пещеры и разнес его, образовав огромную дыру. Петя не отцеплялся от пальмы. Он пытался ломать ее, бить, доставляя всяческий дискомфорт, но тщетно. «Это тебе не камни об башку бить, блин!» — прокричал Петя. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а одну из обычных стоящих пальм. Король мощно прыгнул к Петру, схватил его сразу двумя пальмами и поднес его прямо к себе, лицом к лицу. «Урар, Ирфир, ахаха», произнес демон и громко рассмеялся. «Моя твоя не понимать даже сквозь боль не переставал шутить Петр». Жердяй своими пальмовыми щупальцами мощно воткнул Петра в землю, да так, что если бы не его новые способности, то вряд ли он выжил бы в этом случае. «Эрир, Эрхур», произнес король, и отовсюду из джунглей вверх поднялись орды летающих людей, мух, йок-макарек, произнес еле дышащий Петр. А тем временем, пока не началось разрушение пещеры жердяем, Василий шел по джунглям к заветному полю. Вдруг он услышал звук битвы сзади. Первой реакцией Васи было повернуться назад. «Что бы ни было, не оборачивайся назад», — голос мудреца прозвучал у Васи в голове. Василий пошел дальше. Выйдя к полю, он посмотрел по сторонам. Вокруг было темно и страшно, но Вася был спокоен, как ни странно, даже для него самого. В ночном небе сияли звезды, были видны другие галактики. «Интересно, как там дома?» — улыбнувшись, произнес Вася, любуясь на всю эту красоту в небе. Вдруг кусты впереди зашевелились, как в тот раз, когда Вася с Петей были на этом же месте. «Хэр-р-р-р-р-р». Тяжелое злобное дыхание было слышно в джунглях. Вася стоял и смотрел в ту сторону, не зная, что предпринять. У него было лишь доверие к своему учителю. «Хэр-р-р-р-р». Дыхание снова возобновилось. Со стороны, откуда доносились ужасающие звуки, сверкнули яркие синие глаза, и стали слышны шаги. «Хэр-р-р-р-р». Дыхание было все ближе и глаза приближались. Вася начал медленно, по инерции, делать маленькие шажочки назад. «Верь мне», — снова прозвучал голос учителя в голове у Василия. «Хэр-р-р-р-р». Дыхание в мраке джунглей было еще ближе, гораздо ближе. Из-под густых зарослей джунглей появился невероятных размеров лев с синей большой гривой. Он и сам был весь синий, глаза его сверкали синим светом, а в пасти были клыки, как у древнего саблезубого тигра. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а

страшно. Почему мне не страшно? Удивлялся Василий. Лев стоял в недоумении и смотрел на Васю, слегка пофыркивая, уже без всякой агрессии, просто с неким недовольством. Вы-о-о-о-о-о-о! слегка заворчал лев и сел на землю. «Что, ты хочешь, чтобы я забрался верхом на тебя?» – удивленно спросил Василий. «Вау!» – вдруг рыкнул лев, выразив легкое недовольство несообразительностью Васи. «Хорошо, хорошо, главное не злись», – сказал Вася и неуклюже уселся льву на спину. «Так, ок, нам туда», – показал Вася в сторону своей пещеры, где уже вовсю проходило сражение. «Вау!» – лев резко ринулся в ту сторону. «Ау, ау, полегче!» Вася чуть не свалился от такого рывка. Тем временем в уже почти полностью разрушенной пещере шла ожесточенная битва между Петей, жирным королем и целой стаей человека-мух. Дров и Борф сражались, как могли, но очень быстро огребали то от пальмо щупальц, то от летающих уродов. Мудрец сидел на одном месте и его ничего не задевало совсем, вокруг творился кошмар, но он сохранял спокойствие. Ни один камень не попадал в него, и это при том, что старик даже не пытался куда-нибудь спрятаться. Девушка же все так же истошно орала и паниковала. «На, скотина! На!» – орал отбивающийся от крылатых чудищ Петр. Вдруг Петя увидел, что дела у братьев-эльфов идут неважно. Король зажал их в своих пальмовых щупальцах и буквально подтаскивал их к крылатым монстрам, чтобы те могли заразить их своими ядовитыми укусами. «Слышь, пальмовый жердяй, не тронь их!» – крикнул Петя и устремился к королю. Петр нанес удар жердяю прямо в висок, подлетев сзади. Тот, отреагировав сразу, отфутболил Петю одной из пальм, затем прямо в воздухе подхватил его другой пальмой за горло и начал душить. Задыхающийся Петр посмотрел на руины пещеры, на Дорофа с Борфом, которые уже бились в конвульсиях, от того, что вот-вот опять превратятся в монстров. «Неужели это конец?» – проговорил Петр. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ревом врезался в самую гущу бойни. Жирный король резко отпустил Петю и прикрыл свои уши. Его послушные рабы разлетелись, кто куда. Жердяй попытался нанести удар пальмой по льву, но тот резко отбежал. Потом он нанес удар другой пальмой и поймал острыми листьями клещами пальмы чудо-льва за лапу, но тот схватил пальму своими длинными клыками и оттуда хлынула желтая кровь. «А-а-а-а!» — Жердяй кричал от боли. «А я могу добавить», — гнида произнес Петр и схватил сзади короля за шею одной рукой, а другой ударил несколько раз в висок. Жердяй успел нанести удар одной из пальм по льву, что выбило Васю из седла. Синего льва это, явно, не обрадовало, и он совершил мощный прыжок прямо на туловище короля и проткнул клыками его грудь. «А-а-а! А-а-а!» — заорал от боли вождь. Бездыханное тело пальмового короля рухнуло вниз вместе с омертвевшими пальмами щупальцами. «Хаста ла виста, бабы!» — Петр выдал фразу из «Терминатора». Он подлетел к лежащим Дорофу и Борфу. Они были без сознания. «Рота, подъем!» — закричал Петя. Братья-эльфы, резко вздрогнув, открыли глаза. «Хе-хе!» — давно не произносил эту фразу, улыбнувшись, сказал Петя. «Что случилось?» Дров с бегающими глазами щупал себя, видимо, в поисках укусов крылатых монстров. «Что? Что? Походу, вы исцелены, братцы, кролики. Так ведь, дед, деда, ты где?» Петя не видел монаха. Петр начал осматривать руины пещеры, но нигде не нашел мудреца, ни живого, ни мертвого, его просто не было нигде. «Деда, ты где?» — громко крикнул Петя. «Куда он исчез? Кто-нибудь видел? Ты видела?» — спросил Петр у девушки в красном. «Нет, кого я должна была видеть? Я вообще не понимаю, что происходит здесь», — ответила, пребывающая в шоке, красавица. «А-а-а, от тебя толку, как от козла молока, пойду я его искать. Кто со мной?» — спросил у всех Петр. «Петь, а может, он не хочет, чтобы мы его искали», — сказал вдруг Вася. «Кто тебе это сказал?» «Твой новый друг», — Петя указал на льва. «Ир-р-р-р-р», — лев слегка рыкнул на Петра. «Ладно, ладно, ты не в счет, короче, я пойду его искать, с вами или без вас», — сказал Петя. Ребята отправились через заросли ночных джунглей искать мудреца. Они долго шли по разным местам и нигде, никакой угрозы их жизни не было, как ни странно. Ночь завершалась, начало светать, вдруг все небо заполнилось летящими эльфами, такими же, как Дорф и Борф. «Ух ты, как красиво», — произнесла девушка в красном, сразу позабыв о своих страхах. «Ребята, вы знаете, что это значит? Все вернулось. Снова наш мир стал прежним, благодаря вам и великому мудрецу», — произнес Дорф, и слеза скатилась по его щеке. Вдруг прямо напротив наших героев появилась сияющая дверь. «Это что такое?» — спросил Петр. «Мы раньше видели уже такие. Это портал. Похоже, это ваш шанс вернуться домой», — сказал Дорф. «И этот шанс нам предоставил дядя-монах», — сказал Вася. «С чего ты взял?» — спросил Петя. «Он говорит с мной, через мое сердце, передает свои слова в мою голову», — ответил Вася. «В смысле, как, а чего ты раньше то сказал, а я его искал тут, а, оказывается, вот он, у тебя в черепе сидит, зная его, это вполне его стиль», — немного раздраженно сказал Петр. В воздухе повисло слегка грустное молчание. «Значит, он всегда с нами?» — спросил поникшим голосом Петя. «Всегда, так же, как и мы всегда с ним», — ответил, улыбнувшись, Вася. «Ну что, Дорф, да Борф, давайте прощаться», — что ли подошел Петр к Дорфу и приобнял его, а затем Борфа. «Береги себя, Петь», — сказал Дорф. «За мной не заржавеет, не боись, я теперь человек из стали. Кстати, классный фильм, советую глянуть», — подмигнув, — сказал Петр. «Прощай, Дорф». «Прощай, Борф». Вася подошел к братьям-эльфам и обнял их. «Ребята, я вас особо не успела узнать, но было весело», — сказала девушка в красном и помахала эльфам на прощание. «Ага, веселье хоть отбавляй», — хе-хе сказал Петя. «Ну что, идем», — сказал Вася, и ребята направились в сторону двери. «Р-р-р-р-р-р», синий лев слегка рыкнул в сторону Васи. «Что, ты с мной хочешь пойти? Невероятно. Но где ты будешь жить там?» — спросил у льва Вася. «Ой, да ладно тебе. Сколько всяких в интернете у себя дома экзотических животных показывают, а тут вон синее чудо, саблезубый лев. Бабла срубим, профессор», — подмигнув, сказал Петр. Ребята вместе со львом вошли в портал, перед их глазами промелькнуло что-то вроде молнии или вспышки, и они очутились на острове. «Я надеюсь, это типа Таити или Гаити, да хоть Гагры, лишь бы земля», — сказал Петр. Вдруг в небе пролетело что-то вроде птеродактиля, крылатого динозавра. «Ёк-макарёк», — сказал Петр. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.